Надо было сказать, что деньги у меня есть еще и дома, а я только промямлил. Не хочу. Но тогда я с тобой поссорюсь. Если ты хочешь ссориться из-за... Начал я что-то длинное. Но Галя, не дослушав, настойчиво сказала: «Возьми деньги, Васька. Ну, слышишь?» И с этими словами она сунула мне в карман мелочь. Не успел я вытащить мелочь обратно, как Галя бросилась к калитке. Я пустился за Галей, но калитка захлопнулась перед самым моим носом. «Я выброшу Галя. Здесь же у ворот выброшу!» — прошипел я вдогонку, стараясь не кричать громко, чтобы не разбудить Галиного отца. «Ну и выбрось!» — уже издали из-за деревьев ответила Галя. «Спокойной ночи!» Тревога. Здорово хотелось есть, когда я пришел. Подергал дверь в квартиру, закрыто. Из-за плотной обтянутой клеенкой двери донесся чуть слышный храп тетки. Сейчас я пожалел, что живу отдельно. Не поселись я в кухне, полез бы в шкафчик и разыскал еду. Кусок хлеба с брынзой или коржик. В кухне не было даже и корки хлеба. Тут я вспомнил, что тетка иногда прячет съестное на холоде, в заброшенном колодце вблизи нашего флигеля. Захватил пистолет и вышел во двор. Весь край неба за Должецким лесом был багровый. Что это? Ведь еще несколько минут тому назад небо было обычного цвета. Зарево росло на глазах, верхушки деревьев выделялись все больше и отчетливее. Огненная полоска протянулась от старой крепости до Провианских складов и угасала далеко за польским кладбищем, у Райской брамки. «Ну и горит», — подумал я, — «Хат-10 горит. Не в привороте ли случайно?» «Наверное, в привороте». Но в эту минуту посреди зарева стал расти и подниматься огненный столб, и над деревьями выплыла багровая круглая луна, и сразу, как только появилась она над садом, багровая полоска вдоль горизонта стала гаснуть, а луна бледнеть, бледнеть, пока не превратилась в обычную желтую луну. Я обогнул флигель и подошел к заброшенному колодцу. Его окружало несколько чахлых слив да заросли крапивы. Я провел рукой по каменному ободу колодца и в одном месте нащупал веревку. «Есть рыбка!» — весело подумал я и потянул из колодца что-то тяжелое. К веревке была привязана эмалированная кастрюля. Сбросив крышку, я увидел твердую, застывшую, как лед, корку жира. А на дне под жиром, небось, мясо. Но как его достать? Пальцами? Нет, пальцами не стоит. Я выломал два прутика сирени и вытащил ими из супа тяжелый кусок. Попалась кость с острым краем и застывшим мозгом внутри. Славно было ужинать ночью, сидя на тенянском краю колодца, в пустом освещенном луной садике. Куда лучше, чем у Шипудинского. Жаль только, что со мной не облагали. Интересно, то отец заглядывал в кондитерство или мне почудилось? Ну, а если даже отец, что разве я не могу зайти со знакомой девушкой к Шипудинскому? Конечно, могу. Только на какие деньги? Вот вопрос. Постучав кости о камень, я выплатил из нее на ладонь холодную колбаску мозга. Когда я съел ее, весь рот покрылся липким и густым слоем жира, и мясо, которое я стал обгрызать потом, потеряло свой обычный вкус. Я ел его без всякого вкуса, как пирожное Шипудинского. Вспомнив об отце, я уже не мог успокоиться. Хорошо, если он просто будет подшучивать надо мной, что я уже с барышнями гуляю, в кафе их вожу. А ведь отец может спросить, откуда у меня деньги. Пропал я тогда. И зачем только мы уселись перед этой дурацкой витриной? Разве мало было свободных столиков в уголке? Никто бы там нас не увидел. Я поднял вместе с веревкой тяжелую кастрюлю и прислонился губами прямо к ее задымленному краю. В саду у каменной ограды защелкал соловей. Его нежное и громкое пение донеслось сюда через весь тихий молчаливый сад. Мне в горло булькая лился холодный, слегка отдающий запахом колодца суп, и твердые плиточки жира прикасались к губам. Я наклонил кастрюлю, чтобы отогнать жир назад, как за старой крепостью раз за разом хлопнули три винтовочных выстрела. Я поставил кастрюлю на камень. Эхо от выстрелов прокатилось над городом.